Расскажи мне о нем, мамка. Расскажи, что помнишь, по совести, без утайки. Где тебе его помнить, царевна? Совсем махонькой была, когда не стала государь-то нашего. А я-то, что я тебе скажу? Трудно ведь это, человека рассудить. Говорят, слаб головой был, под конец не в себе вроде. Не нужен был, вот и говорили. Лжу с правдой мешали. А он и не противился, соколик наш, будто сам место уступал, ото всего отступался. Росту высокого, а тельце узенькое, белое. Все благовоние любил, себя растирал, чтобы дух шел легкий, благостный. Руки по локоть волосатые, черные, борода густая. А локотки, плечики востренькие, ладошки гладенькие, как у младенчика, ни морщинки. Никакой судьбы не вычитаешь. Вроде не положена она ему. Обидчивый. Все вроде ласкою, мягко так. Голосок глуховатый, а памятливый. За каждым примечал. Обиду отплатить опасался, а простить не умел. Все ему чудилось, так ли сказано, против у него нет ли задумки какой. Жены робел, да. Все твердил только, умница у меня жена-то, разумница Прасковья-то моя, а не любил. Так в одночасье брату моему проговорился. Без нее бы мне, вот как бы я женат-то не был, топереча ни почем не женился. А тогда молод был. Матушка померла. Сестрицы Софьюшки не до меня, вот и благословили. Разговорится царица Прасковья, смеяться почнет, а он плечиками зябко так поведет, вроде сожмется весь. Иной раз скажет, польская, мол, в тебе кровь бродит. А какая ж польская? Правда, что и дедушка твой, и прадедушка в польской державе жили, королю ихнему служили. Только дедушка, как войска-то русские и Смоленск взяли, в русскую службу перешел, а он польская. В себе сомневался. Все так и привыкли, головой слаб. Иной раз выпьет без разуму, захмелеет. Только чаще от лекаря разные зелья при себе носил, а то в ларце ему подавали. За беседой тут и пьет одного, другого, да считает, что это мало осталось, не просчитался ли где, себе не повредил бы. Ногами и впрямь слабоват, по медвежье ступал, внутрь загребал, ловкости не было. Государь ведь, а в дела государские не мешался. Почету хотел, а за себя постоять ни-ни. Все в сторонку отходил. В палате спор, говор громкой, а он в оконце выглядает. То ли впрямь засмотрелся, то ли про что свое думает. Окликнут, да я, мол, акафист Пресвятой Богородицы свержу, чтоб мир в душах наших. Только миру откуда взяться? Софья была, мальчонкой ей не перечил. Петр Алексеевич с Нарышкиными державу взял, и ему не помеха. Раз крикнет, голос поднимет, потом долго отсиживается. Не повредил ли себе? Не будет ли ему от того урону какого? Сорочку под подбородок ночью застегивал, ноготы своей стыдился. И то привыкнуть к нему надо было. А, как царица Прасковья сказывала, свету вовсе не зажигать. Когда привыкла-то, уж и не видела. Полегче ей стало. Ляжет в постелю и замрет. Спи, спи, Прасковьюшка, Господь с тобой. Ждал ли от жизни чего? Сама, мол, даст. Надеялся ли, почем мне знать? Государь ведь на царство венчанный, а все норовил на троне аль на кресле государском в уголок забиться, к подлокотнику прижаться, место поменее занимать. Дождь еще страсть любил. Все в Измайлове под него выходил. Тише ему так чудилось, как в добром шепоте, вроде матушка его покойная, блаженной памяти царица Марья Ильинична, уговаривает, успокаивает, слова ласковые говорит —